быть хорошим столяром или плохим профессором. Тем временем лето кончилось. Я с нетерпением ждал сентября. Мечтал ходить в школу, как нормальные дети, сидеть за партой и учиться. В августе родители затеяли со мной примерно такой разговор. «Вова», — сказал папа, — «мы с мамой долго думали, как быть. Конечно, тебе надо учиться. Но мы живем трудно, зарабатываем мало, а у нас еще на руках Фаина». «Хорошо», — сказал я уныло, — «хорошо, я поищу себе какую-нибудь работу». «Ни в коем случае», — сказала мама, — «ты должен учиться». «Но как же мне учиться, если вы не можете меня прокормить?» «В том-то и дело», — улыбнулся папа, — «ты будешь учиться, но не в школе, а в ремесленном училище. Получишь хорошую специальность, которая, может быть, не станет твоим делом на всю жизнь, но всегда пригодится. Я бы на твоем месте выбрала столярное дело», — сказала мама. «Столяр — это чистая и интеллигентная работа». У нас в институте был завкафедрой, который в свободное время столярничал. Лучше быть хорошим столяром, чем плохим профессором. Я с ней согласился, но, как показала жизнь, у меня было больше шансов стать неплохим профессором, чем хорошим столяром. Тем более, — сказал отец, — что в ремесленном училище тоже преподают русский язык, физику. Но что очень важно, там ты как-никак будешь получать трехразовое питание и 700 граммов хлеба. Предложение, хотя и неожиданное, протеста во мне не вызвало. Мне очень нравилась форма, которую носили ученики ремесленных училищ. Темно-синяя шинель с голубыми кантами и буквы РУ в петлице. Это было почти как у Гайдара в его школе. Там герой Борька Гориков тоже носил шинель, только у него в петлицах было на одну букву больше — АРУ, то есть Арзамасское реальное училище. Форма маме тоже нравилась. Ей больше, правда, нравилась форма офицерская, особенно летная или военно-морская, но на такую мне пока что рассчитывать не приходилось. Весь вечер мы говорили о пользе физического труда. Отец говорил, что делать что-то своими руками вообще очень полезно не только в физическом, но и в нравственном отношении. Ты не должен думать, что кто-то будет гнуть на тебя спину, а ты будешь расти белоручкой. Физический труд облагораживает человека. Кроме того, может случиться так, что ты попадешь в трудные жизненные условия, и ты должен уметь выжить. Он опять привел мне в пример Толстого, пахавшего землю, и Горького, который в детстве ушел в люди. Я все это выслушал с пониманием. Правда, землю примерно в толстовском объеме я уже пахал, но до Горького мне было еще далековато. РУ-8. Осенью я поступил учиться на столяра-краснодеревщика. Когда я поступил, мне, как я и ожидал, выдали красивую синюю суконную шинель с буквами РУ-8. До того я ходил в телогрейке. А еще подшинельник — то есть ту же телогрейку, но шение, как дополнительный утеплитель под шинелью. Ремесленное училище находилось далеко, на 6-м поселке. Чтобы попасть вовремя, я выходил в 5:30 утра, шел 20 минут к трамваю, затем ждал его, как все, неопределенное время, а потом ехал, если удавалось проникнуть внутрь или уцепиться снаружи. То или другое обычно удавалось. Трамвай был битком набит внутри и снаружи людьми, обвешан, как новогодняя елка, игрушками. Пассажиры висели на подножках, на окнах, на буферах между вагонами, на заднем буфере, а некоторые ухитрялись даже на переднем. Возвращался я иногда поздно. Надо было идти через небольшой парк. Однажды из-за дерева вышли двое. «Пацан, снимай шинель!» И я заплакал. Шинель была чуть ли не единственная моя ценность. Еще была шапка, которую меня украли. Когда я заплакал, один сказал: «Ладно, оставь его». Второй начал бурчать: «То этого ты жалеешь, то другого». Но все-таки они меня отпустили. Так я остался в шинели. Это было особенное время, послевоенная разруха. Весь город в руинах и голод. В ремесленном училище Нас 3 раза в день кормили и давали 700 граммов пайку, и все равно я постоянно был голоден. А некоторые в то время голодали по-настоящему. Как я во время войны в Куйбышевской области видел людей тощих и опухших, так видел их и в 46-м году. Это страшное зрелище, особенно опухшие, когда кожа прозрачная, а под ней какие-то синие чернила. Самые сытые из нас были деревенские, к которым городские относились с большим презрением и называли их рохлами и сазанами. Еще у нас учились детдомовцы, всегда голодные, поэтому воровали друг у друга пайки хлеба. Во время завтрака и обеда обычно присутствовал кто-нибудь из начальства. Тогда вели себя неплохо, а вечером уже никого не было. Бывало, официантка несет на подносе тарелки, многие кидаются, хватают по 2 порции, а кому-то не достается ни одной. Это называлось нахапок. Моя мама через знакомую аптекаршу доставала рыбий жир. От него детей обычно воротит, а тогда казалось, что ничего вкуснее не бывает. Мы макали в него хлеб и с удовольствием ели. Мне хлеба не хватало еще, и потому что я начал курить. Вообще-то я начинал 3 раза. Первый раз в 6 лет, но быстро бросил. Второй раз, когда работал в совхозе, ездил на лошади. А тут в 14 лет начал и 40 с лишним лет курил. А где взять деньги? Надо продать пайку хлеба, обычно утреннюю, 200 граммов. Не съедаешь ее, хотя хочется, несешь на рынок, продаешь и покупаешь стакан самосада. 2 года я проучился на столяра и очень жалел, что выбрал именно эту профессию. Даже как-то освоив столярное дело, я его не полюбил. Я человек хаотичный, а работа столяра требует исключительных аккуратности и педантизма, которые мне совершенно не свойственны. Считалось, что училище дает 7-летнее образование, хотя на самом деле никакого образования оно не давало. Сначала мы проходили теорию. Преподаватели были малограмотными. Мы писали диктант, и мне поставили 3, чего я никогда по русскому языку не получал. Я посмотрел, какие ошибки нашел преподаватель. Одну помню до сих пор. Речь шла о каком-то стрелочнике, который переводил стрелки, и я под диктовку написал «тяж заскрипел», а он мне исправил на «заскрипел». Убедить его, что это слово пишется не через «ы», а через «и», я не смог. Учитель физики Сидор Петрович Кныш о рождении известного закона физики рассказывал так. Давным-давно у древней Греции жив такие ученые по фамилии Архимед. И вот пішов він якось у баню и став мытися, и, моючись, загубив мило. Загубив и не може ніяк знайти. Мацав-мацав, не намацав. Мацав-мацав, не намацав. Мацав-мацав, намацав. Підняв тоє мило до гори, і, як і тільки витягнув його з води, воно стало важче. Він подивився, опустив мило знову у воду, воно стало легше. Підняв – важче, опустив – легше. Тоді він вискочив з води, як скажений, і як був у милі і голяка, побіг по вулиці і став гухати. «Евріка! Евріка!» А люди його питають: «А що ти таке кричиш?» А він тільки руками маше і «Евріка! Евріка!» А потім прибіг до хати і став усе, що у хати було, піхати у воду, так і з води у воду, та і з води і воду ту важити. Усю тую хату залив водою, зато вивів закон запішить. І диктує, формулює чисто по-русски, тело погруженная в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость.